Дорогие братья и сестры, молодежь, я посмотрел сейчас на лица и так обратил внимание, что многие из молодежи совсем недавно стали посещать молодежные собрания. Новые лица, новые. Молодежь подрастает, устраивает жизнь свою. И новые братики, сестрички вливаются в ряды молодежи. Это очень приятно. Ну, вы знаете, так обратил внимание, и не только я, на то, что бывает в подростковом возрасте, где-то в период так вот 13, 14, 15 лет, часто бывает, как-то вот подросточки, хотят что-то из мира этого взять. А потом немножко серьезнее становится, но уже успели где-то почерпнуть что-то нечистое. Я прочитаю место из Библии, прочитаю из трех мест. Первое – это из Откровения 20 главы, 15 стих. Потом с 21, 7 и из Евангелия от Луки. «И кто не был записан в книге жизни – тот был брошен в озеро Огненное». 21 глава, 7 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». И Евангелие от Луки, 15 глава, 31 стих. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». Из Откровения, где написано, кто не был записан. Дорогие братья и сестры, а что записывают? Год рождения, год смерти или что записывают? Имя. Имя. А какое имя? То, что в свидетельстве записывает имя или какое имя? Андрюша, или, может быть, Александр, или, может быть, Надежда. Какое имя записывают? Вы знаете, рассуждая об этом, я обратил внимание, что Бог Моисею говорит такое: «Я знаю тебя по имени, ты в очах моих обрел благоволение, я тебя по имени знаю». Потому что ты в моих очах благоволение обрел. А как это благоволение обрести? Что нужно делать? Мальчики, что нужно делать, ребята? Чтобы благоволение. Дома, когда хотят расположение родителям, у родителей приобрести, что делают? Помогают. Выполняют все просьбы. И, может быть, даже выполнить какую-то просьбу, допустим, в шкафчике дверь отпала, а он навес поставит. Что мама скажет или папа? Молодец, молодец, сынок. Посмотри, ты мужчиной растешь, да? Мужчиной. Будет с тебя толк? Будет. Благоволение. А на девочку, на дочку посмотрит, она что-нибудь приготовила, а мама скажет: молодец. Благоволение. Что же нужно делать, чтобы в очах Господних благоволение найти? Чтобы он по имени знал. Вообще-то, вы знаете, я вспоминаю из своей молодости, за одного человека говорили так: ему верить, себя не уважать. За мальчишку такого, он рос, а ему верить, себя не уважать. А знаете почему? Врал как только мог. А какое у него имя будет, а? Имя какое? Какое записать имя? Честный? Справедливый? Обманщик. Вот такое короткое имя. Обманщик. Обманщик. А куда его записать? В книгу жизни? Как имя твое? А вы знаете, очень-очень точно имя может сказать только Господь, наше имя. Потому что бывает такое, что о нас, ну, кто-то скажет, ну, доброе, кто-то скажет недоброе, и не всегда будет точно, потому что никто не знает, что находится в сердце у человека, но только Господь. Слово Божие так говорит: и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное, а там плач и скрежет зубов. Вы знаете, вот брат рассказывал этот пример о том, что молодой человек всегда был такой жизнерадостный, шутил, а потом, когда реально он столкнулся с тем, с той ситуацией, когда ему сказали, что он может умереть, то у него радость, это, вернее, это его состояние, оно изменилось в другое, он стал переживать. Вот так реально, когда мы представим картину, вот может быть случилось что-то, или случится может что-то, или может быть кто-то увидит реально, что вот такая ситуация, жизнь закончилась у человека, а он еще не готов. Там уже, когда человек будет в вечности, переменить ничего уже невозможно. Имя. Как твое имя? Иаков, когда сильно желал, чтобы у него было хорошо, он назвал имя. Какое имя назвал, не помните? Вот он хорошо-хорошо захотел, чтобы ему благословение было в жизни. И отец приглашает сына своего, чтобы благословить. Иаков заходит и говорит, ему отец говорит: как имя твое? А он говорит, что? Исав. Сильно Яков благословение хотел? Сильно или нет? Сильно. Да и мама хотела, и он хотел. Сильно хотел благословения. И в этом желании он, значит, все предпринял. Разработали план вместе с мамой. Благословения хотим. Вы знаете, вот этот пример, он показывает, что бы мы ни делали, а все равно... Может быть, по-человечески не получится, потому что и у Иакова, хотя он и получил благословение, мы согласимся с тем, что Иаков благословение получил или нет? А как получается? Его обманывают. Вот представьте себе, дети его, когда Иосиф пропал, приходят дети, написано, сыновья и дочери пришли и стали утешать Иакова. Никто не утешит. Чувство отца, ну, никак нельзя успокоить. Вот он переживает, сына нет, а звери растерзали его, а его успокаивает сыновья: папочка родненький, не переживай. Ну, мы же у тебя остались, представь, мы же такие хорошие, да? Брата своего продали, и утешают его. Или они не говорили, что брата продали? Нет, они не говорили. Они его утешают. Как это тяжело, когда вот такой обман. И он на протяжении многих дней вот так вот, ну, вроде как и благословение было, но какое оно трудное благословение. Но все-таки, братья и сестры, отец его благословил. Тогда, когда он уже убегает от Исава, брата своего, то отец приглашает его и говорит: «Да благословит тебя Господь благословением Авраама и размножит тебя». И отправляет его, ну, туда, к Лавану. Он пошел туда, и Бог его благословил. Сильно хотел благословения. Вы знаете, иногда, ну, и, может быть, и мы, как проповедники, бываем Иакова, открываем такой, ну, некрасиво. Он обманул. Я хотел бы, чтобы сегодня мы вот так мгновенно в сердце своего заглянули, когда мы чего-то хотим. У нас бывают планы какие-то рисуются, и мы, может быть, поступаем даже, ну, не так, как Иаков, а по-другому, еще жестче, грубее как-то поступаем. Ну, вот по-человечески. Мы сегодня, когда Слово Божие нам открывает, как Иаков поступил, я бы хотел, чтобы сегодня так Господь открыл каждого сердца, как ты поступаешь. Вот чтобы я заглянул туда, а может быть, мое имя тоже обманщик? А может, мое имя клеветник? А может быть, мое имя вор? А кто такой клеветник? Написано: враг душ человеческих, дьявол. А для чего используется клевета? Ну вот бывает, кто-то на другого говорит: это не я, это он сделал, да? Для чего? Для того, чтобы этого очернить, а себя немножко, ну, в этом свете приподнять. Может быть, какое-то имя клеветник, это очень страшно. Враг душ человеческий, клеветник. Как твое имя? Хочу немножко обратить внимание на Исава. Вот где написано в послании к евреям, 12 глава, с 15 стиха я прочитаю. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились ноги, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Смотрите, наблюдайте за собой, чтобы горький корень возникнул, не причинил вреда, и этим не осквернились ноги. И написано об Исаве, он не мог переменить мыслей отца. Он не мог, хотя сильно просил об этом. Вы знаете, однажды мне пришлось вот, ну так вот в беседе обратить внимание, один так пожилой уже из мира пришел человек, и когда мы рассуждали о подростках, он встает и говорит, а я там был у этого свиного корыта, я пил водку, так пил, и, в общем, рассказывает, а потом говорит, а теперь я вот пришел, и я крепко Господа люблю. А потом говорит еще, у меня там родились дети, когда я был у свиного корыта, а теперь у меня, говорит, еще родились. Несколько у меня детей верующих, а другие неверующие, ну и так вот рассказывает. А я думаю, и говорит, вот я считаю так, что пусть идут, они когда найдятся этих, найдятся того, что в мире. А я говорю, не найдятся, дело в том, что там нельзя было, да? Можно было есть рожки эти или нет? Ведь блудный сын думал, он говорил так, мне будет хорошо, но кто уходит сегодня в мир, как они представляют жизнь, как вы думаете? Вот я сразу пойду до корыта, или как? Нет. Так не представляют. А они представляют, так хорошо будет. Мне теперь будет можно все-все делать. А то нельзя, то нельзя. И вот представляете, ну кто там, ну так, ну когда-то уже было такое, что-то хотелось сильно, а потом, ну допустим, мороженое. И тебе предоставилась возможность съесть целый килограмм мороженого. Ну хотел, а потом что? Будешь дальше хотеть или нет? Еще давай, да, или как? Нет. А потом уже не хочется, а потом что-то хочется другого. И он и это попробовал, и опять не хочется. А потом тебе все можно, а тебе уже ничего не хочется, а тебе хочется в дом отца. Там, в доме отца хорошо. И как раз тебе то, что всем можно, он оказался у этого корыта, но теперь тебе нельзя, и можно. Этим свиньям есть можно, но тебе нельзя. И там вспомнил. Дорогие братья, сестры, дорогая молодежь, вот я прочитал место, где сказано об Исаве, и тут такой момент. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Благодать Божия, она ко спасению нашему. Наблюдайте. Ну, как это лишиться благодати Божией? Нужно что-то делать, чтобы лишиться благодати Божией? Или чтобы не лишиться, надо что-то делать? Скажите, легко ли сейчас нам сохранить свое первородство? Легко это или нет? Ну, чтобы было у нас все свято, чисто, это легко? Ну как, или нет? Ну так легко. Захотел, не пошел туда. Захотел, не посмотрел. Ну вот сегодня, вот такой момент. Мир сегодня рекламирует. Что он рекламирует, мир, а? Кто скажет? Ну, допустим, вот у нас есть сейчас ну, у многих. О, поднимите руку, у кого нет мобильного телефона вообще? О, есть такие. А у кого есть мобильный телефон с большим-большим экраном? Есть кого-нибудь? Никто не поднял руку, да? А со средним экраном? А, да, вы, может быть, не знаете, кто такой большой экран. А вопрос такой, а что мы там смотрим в большом экране? Ну, вообще телефон нужен для чего? Позвонить. Взял, позвонил, поговорил и решил вопросы. А экран большой для чего? Вы знаете, наблюдаю. Молодежь собрались, раскучкой. Проходишь мимо, руку опускает. Благочестивый вид. Потом опять поднимают. Потом опять. А кто-то уже вообще не обращает внимания. Ну и проходи. Кому-то задали вопрос из молодежи. Легко ли войти сейчас в интернет? Легко или нет? Кто подскажет мне? Я вот слабо в этом разбираюсь. Одну кнопку. Друзья, одну кнопку. Знаешь, главное еще, чтобы деньги были. Немножко. Нажимаешь кнопочку, а потом такое искушение. Нажимаешь кнопочку, а потом смотришь, денег много? Нету. Денег нету. А кроме этого, в сердце твоем что там произошло? Такая благодать. Или что? Тяжело очень. И вот я хотел бы обратить внимание, что сегодня прославляет мир. Вот песни поются какие, кто знает. Любовь какая прославляется? Между мужем и женой или какая? Нет, прославляется любовь, такая вот уличная любовь. Хриплым голосом она прославляется, а в это время ушко направляется туда, и в сердечко что? Елей, да? Нет. А туда скверно. Скверно. Так что, легко сохранить первородство или нет? Нет, нелегко. Так вот, об Исаве сказано, что он пренебрег и за одну снеть, он вот так рукой махнул и говорит, что мне до того, моего первородства? Пусть как-нибудь там, подумаешь, проживу и так. И оскверняется человек. Многие из молодежи не могут сохранить себя. И лишь только потому, что не хотят. Написано со страхом и трепетом. Какая сегодня тема у нас? А ну кто скажет из молодежи? Вот это что написано, призвал нас Господь благовествовать там. Это тема сегодняшнего общения или нет? Нет. А какая тема? Ну у вас есть же память или нет? Кто скажет громко? Братья, подскажите мне. Вчера говорили, со страхом и трепетом. Совершайте. Да, правда. И я вчера позвонил и думаю, какая тема, спрашиваю брата. Он говорит, сейчас я позвоню и тебе скажу, друзья. Я так думаю, да. Это или возрастные особенности. Знаете, какие возрастные особенности бывают? Старческие. С памятью что-то случается. Записную книжку надо. А у вас что с памятью вашей? Ну, кто-нибудь есть смелый, встанет и скажет, какая сегодня тема общения? Да, я понимаю, вы смущаетесь. Я понимаю. Нет, у вас с памятью все хорошо. Я понимаю, что вы знаете тему общения. Но я хочу обратить внимание вот на что. Мир рекламирует, вот на это обратите внимание. Мир рекламирует сегодня разврат. И рекламирует он для кого? Для себя или нет? Вот кому нужна реклама? Вот если я все знаю, вот допустим, я знаю, что есть дело, такие шторы шьют. Знаю. Нужна мне реклама или нет? Нет. Я знаю, где ремонтируют машины. Нужна реклама? Нет. Я знаю, каким зубным порошком пользоваться, потому что мне уже рассказали. Нужна мне реклама? Нет. Если я все знаю, мне реклама? Не нужна. Так на кого рассчитана реклама? На тех, кто не знает. Оказывается, мир, оказывается, тот, который не спит и не дремлет, а он что делает? Рекламирует. Представьте, еду ночью, а стоит вышка, и они клеют. Что они клеют? И они не спят, они дремлют. Клеют. Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание, как выработать иммунитет защитный, чтобы можно было как-то оградиться от этого. Ну, кто-то рассказывал, иду, говорит, журнал лежит. А мысль такая, я на этот журнал смотреть не буду. Я рядом посмотрю. Я глаза раз туда на журнал. Что ж ты делаешь? Назад. Он говорит, нет, ну я все-таки рядом посмотрел. Я еще раз рядом посмотрю. Я говорю, смотрел, смотрел рядом. И что? Попал и осквернился. Вы знаете, вот в Священном Писании по поводу этого есть такое местописание. Но ведь начало страшного греха откуда, как вы думаете? С большого сразу или нет? Нет, с маленького. В смысле, сначала подумал, потом, или посмотрел, подумал, а потом желание отсюда, мысль отсюда соединились, человек грех делает. Грех делает. Вот такое местописание. А грех бывает страшный. Написано так. Уста блудницы – глубокий колодец. И на кого прогневается Господь, тот что делает? Туда бульк, в колодец. А как в колодец падают? Вот так голова или руки еще что-то выглядывают? Что выглядывает еще, а? Кто скажет? Ничего. Ничего. Я видел, однажды это была жуткая картина. Выглядывала, останавливается автобус, люк открытый. Мужчина выходит с автобуса и прям в люк. Страшно было смотреть, вот так голова и нога. Его вытянули. Поставили, а он идти не может. Но было что-то выглядывало, а туда, когда упадет, ничего видно не будет. Колодец глубокий. Может быть, это так немножко и как-то смешно, но хочу обратить внимание. Туда попадает тот, на кого? Кто обрел благоволение? Нет. А туда попадает тот, на которого прогневался Господь. Значит, прежде, написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Прежде он страх потерял и начал плохо себя вести. Он начал обманывать, он начал воровать, он начал одевать одежду развратную, он начал мобильный телефон в большой экран заглядывать, он начал, и потом написано, на кого прогневается Господь, страшный грех попадает. Ну как выработать иммунитет, чтобы защита была? Есть вообще возможность? Или, может быть, махнуть рукой, да все так живут, и я буду так жить? Нет, вы знаете, я послушал того человека, который говорил, да пусть идут в мир, что вы их держите, пусть хлебнут, потом возвращаются. А я представляю, вот пошел он в мир, ну хлебнул он там, ну пьяницей стал. Потом этот пьяница приходит в собрание, покаялся, ну ему жениться надо, да? Ну надо жениться или нет? Ну покаялся он. И он смотрит на кого? На таких же, как он, или нет? Он смотрит, есть там 18-летние. Ему уже 27-30, и он смотрит, ищи, соответственно, себе, там возле корыта побыл, ищи такую же, которая там же, с оттуда пришла. Ищи, нет, мне надо 18-летнюю. Братья и сестры дорогие, я, конечно, прошу прощения, может быть, я затрагиваю кого-то, но я хотел бы сегодня ради предупреждения вот этого молодого поколения сегодня вас сказать, что там нечего делать в этом мире. Нечего там делать. Там страшно, там слезы, там безвыходность, там печаль, там горе. И хорошо только в доме Отца. Мне очень приятно всегда, когда в доме молитвы, когда проходят молодежные общения, наполнены все лавочки. Мне очень приятно, мне радует это. И когда очень печально, когда бывает выходишь, а там вот где-то вокруг, ну так их называют, прицерковная молодежь. Вот они бывают вокруг ходят, и это печалит, это печалит. Я хотел бы сегодня обратить внимание на то, что есть все-таки защитная реакция или защитный иммунитет, который может выработать человек, и это зависит именно от человека. Ну, так написано. Побеждающий наследует что? Все. Ну, и можно вот это сразу и местописание, которое я прочитал. Сын мой, все мое, твое. Вы знаете, рассуждая над тем, кто такой блудный сын, и почему он оказался там, и что он потерял, и потом, что он приобрел, и что у него осталось. Давайте мы вместе порассуждаем. Блудный сын – это кто? Он в доме отца был? Что он имел? Все. Он имел все, у него ничего, ни в чем недостатка не было. А что он захотел? Свое. Как мне надоело вот это. Ничего моего нету. Папа, давай мне мое. Давай. Возьми. Прошло немного времени, и он уходит из дома. Много у него денег было. Отец богатый был. И вот он расточил это. Что у него осталось? Вот когда он возле корыта был, что у него осталось? Один карман полный. Дырка там, да? Дырка. Второй. Дырка. А обувь была? Как вы думаете? Ну, он же пришел. Наверное, босый пришел, да? Представьте, у него было все. Он потерял все. А потом, когда он... У него осталась рваная одежда, и еще у него кто-то остался. Кто остался? Любящий отец. Единственное, кто остался, любящий отец, сын, даже брат его родной. И так он хоть и родной был брат, но такой брат был. И вот этот любящий отец, он всегда смотрел вдаль. Он смотрел, где мой сын? Скажу так, чувство отца никто из вас понять не может. Или чувство матери никто сегодня понять не может. Он смотрел вдаль и говорил, где же мой сын? А брат нет, он не переживал. У него остался любящий отец. И этот любящий отец ему одежду, обувь, перстень и еще что? И питание. И питание. И вот это ему возвратилось. Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я сегодня хочу, чтобы мы обратили особо серьезное внимание на то, что там, в мире этом, нам нечего делать. Поэтому о юношах сказано так. Юноши, вы сильны. Потому что Слово Божие в вас пребывает. Если вы будете читать Слово Божие, оно будет в вашем сердце, это будет защита или нет? Конечно, я сильный буду, крепкий. И у меня тогда будут силы на журнал не посмотреть, вот туда не посмотреть, в экран не посмотреть. Будут силы или нет? Конечно, будут. Конечно, будут. Юноши, вы сильны. Нужно, чтобы было Слово Божие в моем сердце. Ну, еще так написано. Имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Значит, если я хочу, чтобы Господа увидеть, у меня должен быть мир в сердце, и я должен быть святым человеком. Хочу обратить внимание, что мы должны служить Господу. И тогда, когда мы будем со страхом и трепетом совершать спасение, служить будем Господу, у нас также будет защита. И у нас не будет столько времени для того, чтобы какими-то мыслями заниматься. Еще хочу на что обратить внимание. Необходимо смирение. Потому что так написано. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ну и, конечно, еще одна защитная реакция. Ну, думаю, это уже для тех, которые пришли в определенный возраст. Написано так. Во избежание блуда каждый имей свою жену. То есть, кто достиг определенного возраста, он уже не сидит до 25 лет, или до 32, или до 40. А он должен что сделать? Сделать выбор и принять правильное решение. Это тоже Слово Божие нам открывает, что это тоже защитный иммунитет. Хочу сегодня, братья и сестры, обратить внимание на то, что тот, кто в доме отца, ему хорошо. Тот, кто ушел из дома отца, ему плохо. Сегодня еще будет проповедоваться Слово Господне, но я хочу обратиться к тем, которые еще не ушли из дома отца, но уже в своем сердце сделали какое-то вот такое, знаете, направление. Вот я еще немножко подрасту, вот мне папа с мамой еще пока как-то держат, а потом я как будто вот вырвусь на свободу и потом буду делать, что хочу. Друг дорогой, если ты еще не ушел с дома отца, но имеешь такое намерение, имей в виду, что там плохо, и сделай правильный выбор. Тогда, когда будет сегодня призыв к покаянию, ты должен сделать так, пройти, помолиться Господу, чтобы получить радость и укрепиться, утвердиться в следовании за Господом. Если ты еще не пришел в дом Отца, имей в виду, что тебя в этом доме любят и ждут. Отец смотрит, выходя на дорогу, ожидает, когда ты возвратишься. А может быть, ты как раз являешься тем сыном, который находишься в доме Отца, но тебе многое не нравится. Тебе, может быть, даже не нравится, что вот тот сын, который пропадал и нашелся, он, может быть, тебе не нравится. То тогда отец сыну своему говорит: «Все мое твое. Иди в дом отца также, там хорошо. Пусть Господь благословит. Никто не знает, что в сердце человека, и никто точно имени не скажет нам, как кроме «я сам знаю, какое мое имя». И записано ли это имя в книге жизни, и написано, кто не был записан, тот был брошен в озеро огненное. Со страхом и трепетом, дорогие братики и сестрички, будем совершать свое спасение. Аминь.